не совпадают. Разногласия внутри среды были ощутимы и в начале нынешней войны. Достаточно вспомнить хотя бы знаменитый отборный мат Масхадова, когда ему стало известно о походе Басаева на Дагестан, и ответную наплевательскую реакцию Басаева. Сейчас все лишь усугубилось. Пропасть, разделяющая большинство из выживших командиров, столь глубока, что многие из них даже не способны сесть за один стол. И Масхадов с Басаевым, и Гилаев с Масхадовым, и Арсанов с Басаевым. Какую пару ни возьми, это лютая ненависть друг к другу, претензии, вечные подозрения в связях с ФСБ. В «дружеской» в кавычках связке находились разве что Хаттаб с Басаевым, но основа их сердечного мезальянса – деньги и легитимность. Басаеву требовали заграничные деньги Хаттаба, а теперь любого другого, кто встанет на его место. Хаттабу встроенность Басаева хоть в какую-то чеченскую реальность, поскольку иных возможностей у Хаттаба не было. Итак, по ту сторону баррикад раскол. Утки же, периодически вылетающие из некоторых СМИ, а якобы имевших место кое-где у нас порой в слетах полевых командиров с целью выработки единой стратегии и тактики, не более чем дезинформация. Во-первых, федеральных спецслужб, когда надо в очередной раз оправдать собственное существование. И во-вторых, полевых командиров, крайне заинтересованных хоть в таком поднятии рейтинга и имиджа. Впрочем, это побочная, хотя и любопытная тема. Как интересы спецслужб затейливо сливаются с интересами противоположного берега? Главное сегодня в другом. По какой линии пролегает раскол и что это несет обществу и миру? Басаев против Масхадова. Не стоит думать, что полевые командиры переругались между собой из-за дурного характера и трудных условий горного обитания. Их раскол куда более серьезен, потому что он принципиален. Он связан с представлениями о будущем Чечни и, конечно, о деньгах, откуда их брать. Итак, часть полевых командиров может быть условно причислена к так называемым «западникам», другая – к востоковедам или арабам. Западники с надеждой смотрят прежде всего на Европу и весь иной западный мир. Они стремятся добиться применения к Чечне европейских правил общежития, ориентированных на права человека в их традиционном западном понимании, апеллируют к Совету Европы и международным правозащитным организациям. Отсюда и стратегическая цель – международный трибунал для тех, кто совершил в ходе войны преступления, сбор материалов для будущих судебных разбирательств, аналогичных тем, под каток которых попал бывший югославский лидер Милошевич. Первый человек на этой стороне – Масхадов. По взглядам к нему примыкает отчасти Гилаев, что не мешает им продолжать испытывать ненависть друг к другу, и Арсанов. Последний, впрочем, западник от противного, совсем не в связи с европейской ориентацией, а от неприятия ваххабизма и арабской линии Хаттаба. Как известно, Арсанов – сторонник дальнейшего развития именно чеченских традиций жизни, и значит, пришлые исламистские экстремисты, покусившиеся на них, ему близки быть не могут. Другая сторона чеченской военно-политической верхушки, объявленной в федеральный розыск и так ему и не подвергнутой, это условно арабы. Те люди, которые связывают свои планы прежде всего с арабским Востоком. Они уверены, что дальнейшая исламизация Чечни по арабскому образцу с неизбежным отходом от старых чеченских обычаев – несомненное благо, которое заодно с воспитанием душ населения в определенном стиле принесет в разрушенную республику немалые ближневосточные и арабо-африканские деньги. И эти средства, что важно, первым делом потекут в карманы лидеров Восточного альянса, а не Масхадова. Самые известные и рьяные представители этого клана – Басаев и Хаттаб. И если со вторым все предельно понятно, он просто дикарь, то первый из той породы, кто из-за денег готов на все, и эта черта басаевского нутра ни для кого давно не секрет, и в ближайшем окружении, и за пределами его. Довершает картину арабского крыла Мавлади Удугов. Именно он обслуживает эту идеологию. Тот самый циничный Удугов, выигравший первую чеченскую информационную войну, но теперь давным-давно сбежавший из Чечни, получивший ПМЖ в Катаре и руководящий оттуда известным интернет-сайтом «Кавказ.орг». Сюда можно забредать разве лишь с целью посмеяться над подзабытым советским стилем пропаганды. Кстати, одна любопытная деталь, позволяющая понять, насколько велики разногласия между западниками и арабами. На этом самом сайте из биографии Басаева убраны все упоминания о роли Масхадова в чеченской истории последнего десятилетия. В этой истории имеется только Басаев, предстающий в образе безусловного лидера чеченского народа. Смешно, конечно, однако это проявление чрезвычайно несмешных обстоятельств. Пока командирскую верхушку захлестывает конфронтация, боевую погоду делает середина, прослойка. Она реально воюет, минирует, взрывает и обеспечивает бесперебойный поток похоронок. Кровники. Середина или третья сила нынешнего чеченского военно-политического пасьянса. Это большое число небольших отрядов и мелких групп, вставших под знамена уже в ходе войны ради исполнения своего личного и, как правило, конкретного плана мщения за убитых и исчезнувших родственников. Принцип рождения таких формирований один. Их тем больше, чем больше обиженных и униженных. Суть их действий лучше всего характеризуется современными ханкалинскими терминами – точечные удары или адресные зачистки. Они созданы ради уничтожения тех, кто уничтожил их родных. Члены мелких отрядов не хотят серьезной координации между